3 марта 2017 года. Кабул. Вылетев из столицы империи самым ранним утром, днем я уже был в Афганистане, в Кабуле. В аэропорту было все спокойно, но я заметил, что рейс на Баграм, а был и такой, летал небольшой турбовинтовой самолет для специалистов, числится как отмененный. Подходить к администратору и спрашивать о причинах я не рискнул. Вместо этого я вышел на площадь, оглядел полусонных от жары усатых нафаров, кликнул такси и приказал везти в центр. В центре города у нас было что-то вроде секретной базы на территории рядом с бывшим зданием. Радио и телевидение Афганистана в охраняемом так называемом посольском квартале. Секретной, конечно, для посторонних, для своих-то секретов не было. Просто вывеска на здании обозначала не то, что было на самом деле. Совсем рядом был парк, разбитый на месте взорванного здания МВД Афганистана. Он помогал помнить то, что необходимо было помнить каждую минуту. Конечно же, в этом здании у меня был свой кабинет, как и у всех, только с номером на двери, без присутствия, без секретаря, без адъютанта. Я открыл его своим ключом, закрыл изнутри им же, наскоро проверил, чисто, открыл сейф, включил машинку для уничтожения бумаг и принялся за дело. Через какое-то время в дверь постучали. Оно самое. Я открыл дверь. Один человек. Человек мне был знаком, но плохо. Молодой, с бакенбардами, по старой моде. Почему-то они снова стали входить в моду в последнее время. В форме полковника бронекавалерии. Я где-то сталкивался с ним, но мы не были представлены лично. «Чем обязан?» — сухо спросил я, поднимаясь и протягивая руку, но без улыбки. «Корнев, полковник Корнев. А по имени-отчеству?» «Александр Ильич, будьте любезны». «Да, блестят глаза, блестят. Молодой, торжество скрывать не умеет, а надо уметь. Мы с вами не представлены, ведь верно?» «Молодой человек сел напротив меня. Верно. Но у нас есть общие знакомые, поэтому я счел нужен не искать возможность, скажем так, общие знакомые. Князь Абашидзе. Я имею в виду господина Аслана Абашидзе, ныне покойного». «Да, дорогой, это ты. Посланник». «Припоминаю, припоминаю. Отставной генерал-губернатор Междуречья. И патриот. Ну, чувство патриотизма у него своеобразное. Собственно, чем обязан?» «Чем обязан? В общем-то, мы хотели просить вас о небольшой помощи». «Какой именно, сударь?» «Одним днем ранее в Санкт-Петербурге вы убили Саида Алимбека, ротмистра гвардейской кавалерии. Это прискорбно, но не смертельно, в конце концов. Незаменимых нет, верно ведь?» «Я не убивал ротмистра Алимбека. Мне кажется, вы злоупотребляете гостеприимством, сударь». «Убили, сударь, убили. Мне плевать, как и зачем вы это сделали. Возможно, даже из каких-то праведных побуждений. Но мы хотим с вами дружить. Вы сильно пригодитесь нам в будущем. И в ближайшем, и в отдаленном. Чтобы между нами не осталось недопонимания. Вы ведь убиваете не первый раз, верно?» С этими словами полковник сунулся в карман и достал мобильный коммуникатор, включив функцию воспроизведения видео, подтолкнул его ко мне. Ну, этого следовало ожидать. Странно, что это не произошло раньше. Черная гвардия, а кто же еще? Тогда на Востоке я попытался противостоять ей, находясь в должности чрезвычайного и полномочного посла в Персии, и пытаясь найти концы в гибели своего друга, князя Владимира Голицына, который долгое время служил на Востоке, дольше, чем я, и первым заподозрил неладное. Тогда мне удалось выйти на генерал-губернатора Междуречья, князя Абашидзе, который возглавлял самосудные расправы и террор. Ради того, чтобы стать одним из них, мне пришлось совершить убийство, причем убийство, которое засняли на видео. Но князь Абашидзе был убит, и нить на этом оборвалась. Дальше мы почти не копали, только нашли одного урода, профессора в Берлине, и, чтобы наказать его, забрали все его деньги, нажитые предательством. Но дальше копать не стали. А напрасно. Теперь все это здесь. Это и в Персии было, я теперь уверен. «Интересно», — сказал я, — «и что вы с этим собираетесь делать? Показать по телевидению?» «Как вариант». «Да показывайте. А вы в курсе, что у меня есть североамериканское гражданство до сих пор?» Я не был уверен, есть оно у меня или нет на сей день. В САСШ многое чего произошло. Но тут пришло в голову, что раз Майкл родился на североамериканской земле, по североамериканским законам и я, и Юлия имеем право претендовать на получение гражданства без испытательного срока. Мысли в голову лезут. А этот гаденыш зашевелился, видимо, просто не рассчитывал на такое. Прорабатывал варианты переговоров, а на такое не рассчитывал. Интересно, попытаться взять на патриотизме или угрозами? Да, нам известно о вашей деятельности в североамериканских Соединенных Штатах, сказал полковник, явно чтобы потянуть время. Вам ничего об этом не известно, резко сказал я. Не врите. Кстати, Алимбека я не убивал, но убил кое-кого другого из ваших. Это вас никак не смущает, когда вы предлагаете мне сотрудничество, нет? У вас не принято один за всех и все за одного. Думал повысить градус еще выше, но сразу, по непроизвольной реакции, понял, что допустил серьезную ошибку. Полковник улыбнулся, показав белое, как снег, зубы. Значит, либо совсем недавно здесь, либо и вовсе прилетел утром. Зубы у всех здесь плохие, вода сказывается. Панкратова, доска тертью дорога, ни дна ему, ни погрышки. Он совсем ошалел от жадности, мразь. Позорил нас и наше движение. Для него деньги были целью, а не средством. Он был нам нужен, но, чтобы вы знали, мы все равно собирались расстрелять его, как только придем к власти. С такими нам не по пути. И ни с кем не путайте нас, сударь, не нужно. Наша мотивация вовсе не выражается в деньгах. И в чем же она выражается, позвольте спросить? А вам никогда не казалось, господин адмирал, что наша история неким образом застряла в какой-то яме? 21 век на дворе, а у нас все еще абсолютная монархия. Ну, право же, перед людьми стыдно. Предлагаете привести к власти Думу? Ну, что вы, право. Конечно, я не в тех чинах, чтобы говорить об этом, но все же рискну. Полагаю, вам известны настроения народа. Все хотят ответственное правительство. Но мы-то с вами понимаем, что такое Дума и каким может быть ответственное правительство. Дума — это сборище краснобаев, которым его величество в неизречимой мудрости своей дал трибуну, памятуя завет своего великого предка Петра, дабы тупость каждого видна была. Однако население заражается вредными и угрожающими стабильности идеями именно оттуда. В свою очередь, ответственное правительство, назначенное Думой, будет не более чем сборищем агентов деловых кругов, каждый из которых будет преследовать свои собственные интересы. Я, собственно, не понял. Так что же вы хотите поменять и ради чего? Охотно объясню. Народу бессмысленно что-то втолковывать. Ему надо дать почувствовать это. Сейчас все больше и больше молодых людей заражаются вредными и политически ошибочными идеями демократизма. Интеллигенция влияет на умы масс, но настроение толпы изменчиво. Через несколько месяцев, когда жить станет намного хуже, чем сейчас, а попытка демократизации придет в тупик, мы будем встречены овациями толпы, и толпа же выдаст нам своих вчерашних лидеров на расправу. «Военная диктатура?» — спросил я. «Желаете повторить аргентинский вариант?» «А почему бы и нет? В столицах немало людей, которые заслужили виселицу без суда и следствия. Да, и в целом, это лучше, чем царствие велеречивой царственной проститутки». Последнее полковник сказал очень, и очень напрасно, потому что у меня в кабинете старая, оставшаяся еще с Мексики привычка, под столом прикрепленный широкой полосой скотча, ждал своего часа пистолет с глушителем. И сейчас он пригодился. Я отодрал его, и прежде чем полковник успел что-то понять, выстрелил и убил его. Зачем я это сделал? Затем, что есть одно правило, которое не мешало бы помнить любому. Если ты живешь по законам беспредела, не удивляйся, если и с тобой поступят по законам беспредела. И не веди себя так, как будто Бога нет над нами. Эти люди давно шагнули за грань допустимого. Они на моих глазах бессудно и беззаконно расправлялись с людьми. Они плели интриги, а теперь умышляли на государственный переворот и свержение монархии. Италия, Аргентина. А теперь и нам предстояло испить ту же чашу, если кто-то их не остановит. Если удастся предотвратить государственный переворот, я буду прав по определению, ибо присягал его величеству, каждый своим действием и намерением укреплять престол. А если не удастся, придется бежать, но мне, увы, не впервой. Да что же нам такое? Может, за то, что мы покусились на мировое господство? Кажется, из Библии. Не убоюсь я зла. Да, и еще. Терпеть не могу, когда Ксению Александровну кто-то называет проституткой, даже царственной. Одного барзописца я исхлестал в свое время за это плетью, а эту мразь, изволите видеть, просто пристрелил, как собаку. Первым делом я запер дверь, она запиралась изнутри, как и любые двери в этом здании. Второе, оттащил тело Корнеева в комнату отдыха и, отодвинув от стены диван, перевалил его туда. Третье, я открыл потайное отделение сейфа. Достал оттуда два паспорта, две офицерские книжки, несколько карточек, банковских и офицерского общества взаимного кредита. Два пистолета, каждый из которых был чист и куплен лично мной нелегально. Кашида, арабский мужской головной платок, который можно и лицо прикрыть, полный комплект одеяния пуштуна. Два сотовых телефона, вернее, один сотовый и один коммуникатор. Ни один из них никак не связан со мной. Плюс еще набор предоплаченных сим-карт, на всякий случай. Рукоять этого пистолета, из которого я только что стрелял, я протер, а сам пистолет разобрал, снял ствол и сунул в карман. Остальное бросил в урну. Ствол выброшу потом, на улице. Без ствола ничего не доказать. Больше он мне не нужен, а носить с собой пистолет, из которого только что совершил убийство, помилуйте. В голову пришла полная сермяжной правды фраза. Мятеж не может кончиться удачей, если закончится, его зовут иначе. Мало кто знал, что из моей комнаты отдыха есть еще одна дверь, в кладовку, в которой держат пылесос и прочие вещи, которые не стоит держать на глазах. Выходя из здания, я пристроился к довольно большой группе людей и, конечно же, заметил и людей, которые ждали Корнеева. Военная контрразведка. Ремеслу им не мешало бы поучиться. Кто же берет на такое дело военный внедорожник? На меня они не обратили внимания. Видимо, Корнеев приказал им ждать какое-то время, пока он переговорит со мной, и только потом приниматься за дело. Контрольный срок еще не вышел. Через несколько минут я уже был на Майванде, полноводной торговой улице, главной улице Кабула. Традиционные дуканы и лавки, где торговали в основном золотом и украшениями, перемежались с бутиками самых известных брендов. Вон там, например, Павел Буре. В Афганистане обычные часы еще поколение назад были роскошью. Поэтому едва разбогатевший дукандор первым делом шел и покупал себе золотые часы. Иногда даже соломинка может сломать спину верблюду. На Востоке это хорошо понимаешь. Было больно и горько осознание того, что на самом деле происходит. Грызло изнутри, как кислота. Да, вероятно, это моя судьба, от которой не уйти, как ни пытайся. Я до конца жизни останусь один. У одного из дукандеров я купил еще два телефона, подмигнул, добавил немного и обзавелся еще и сим-картами. Здесь их продавали по документам, но, как и многое другое в Афганистане, это ни черта не исполнялось. Набрал номер, пошли гудки, сбросил. Зашел в турецкий ресторанчик, присел за столик. Бир-бардак, чай. Через 5 минут перезвонили. Звонок дошел до адресата. Я слушаю напряженный голос Тимофеева. Если все прошло нормально, он уже ушел из места своего расположения и лег на дно. И все его люди тоже, и базы данных. Тоже все ушли. Как дела? Все штатно, немного поругались с соседями. Сильно? Я же сказал, немного. Ни он, ни я, конечно же, не сказали ни слова о своем местонахождении, не назвали ни одного имени, ни одного населенного пункта. Дураков нема. Это хорошо. Я тебе перешлю кое-что, максимум через час. То, что поможет. Жду. Как с остальным? Все нормально. Нужно продержаться 2-3 дня, и все. Понял, до связи. До связи. С нами Бог. И за нами Россия. Набрал еще один номер? Да. Ташкент. Я понял. Смотри по сторонам. Отбой. Араб теперь тоже ляжет на дно. Похоже, началось движение. Так, кому звонить? Кому еще звонить? Кронштадт. Я подозвал Дукандора, подмигнул ему и купил еще 2 телефона с симками, а купленный ранее вернул ему. Здесь все понимали. С одного из телефонов я набрал номер, установленный в Кронштадте. Это был единственный верняк, который у меня на сегодня был. Колька Пащенко был из простолюдинов, из простой семьи. Его прадед был в числе тех, кто в 1905 году поднял мятеж против его величества на броненосце Потемкин. Его дед отличился при взятии Константинополя. А вот уже отец окончил службу в чине контр-адмирала, командовал линейным крейсером, затем военной базой. Как и меня, Кольку отдали в Нахимовское. Он попал в штабной экипаж и все время доказывал, кто он такой, чаще всего кулаками. В отличие от меня, он так и закончил Севастопольское Нахимовское, но сейчас, насколько я знал, он был в Кронштадте. Соединили и не сразу, линии были перегружены. Еще один признак беды. Дежурный, знакомый, веселый, чуть не серьезный голос. Вот так-так. Я даже не смел вас благодарить Господа за удачу. Дежурный офицер, царь и бог, пока его не отстранили от дежурства, он имеет право принимать практически любые решения, и в его руках целая военная база. А Кронштадт — это такая твердыня, которую не возьмешь за сколько никакими силами. «Колян, это я», — сказал я, не называя своего имени. «Давай по именам». На моей фамилии, может быть, уже стоит цифровой триггер. А Колян, Сашка, да мало ли таких имен на всей Руси Великой. «Постой-ка, Саша, а ты что ли?» «Я, брат, я». Пащенко чуть замялся. «Извини, тут у меня...» «Понятное дело, не клади трубку. База в боевой готовности?» «Так точно», — чуть растерянно сказал Пащенко. «Внезапная проверка готовности, учения. Выходим в море?» «Есть». «Значит, они не в заговоре». «Флот не в заговоре. Выходим в море, значит, подальше от столицы, чтобы не иметь возможности вмешаться в борьбу за власть». «Не так точничай. А слушай меня. Помнишь Севастополь?» «Конечно. А при чем тут это?» «Пока ты дежурный, богом прошу, попробуй связаться с дворцом. Нет, не так. Вышли туда морских пехотинцев». Пащенко засмеялся. «Да ты что, меня же за это...» «Слушай меня. Дело неладно, понял? Я никого из вас никогда ни о чем не просил, но помогал, чем мог. Теперь ты мне помоги. Спаси мою семью, понял? Мою семью, вывези ее в Кронштадт. Им угрожает серьезная опасность из-за меня. Сделаешь? Ты для меня всегда прав, понял?» Задержав дыхание, я ждал ответа. «Да что же ты, Саша?» — весело сказал Пащенко, по-дурянски делая ударение на второй слог моего имени. «Ты за кого нас держишь? Да не, что мы позволим ее высочество видеть. Все в лучшем виде сделаем, не сомневайся». «Сказано». «Но ничего не исправишь. Главное, я почему-то был уверен, что Пащенко не переубедить, не смазать, не протабанить он, как у нас говорится. Даже среди нас он отличался чудовищной своевольностью и упрямством. Иначе, как и я, уже черные орлы на погонах бы носил. Спасибо тебе, братишка. Спасибо, Небулька. На встречу выпускников приходи. Брезгаешь, крендель? Непременно приду, брат. Все непременно. Последним, понимая, что телефон после такого звонка сразу поставят на контроль, я набрал номер Александровского дворца, который был установлен в кабинете, занимаемом Ксенией. Как я и ожидал, телефон не отвечал. Ни гудков, вообще ничего. Обтерев телефон и платком, я достал из них симки, телефон оставил на столе. Исчезнут быстрее, чем я такси на улице поймаю. На кабульском лихаче доехал до международного аэропорта по своим документам. Последний раз их использую. Прошел в закрытую зону. Дошел до ангаров. Там казаки грузили старый лицензионный «Дуглас» DS-3, но с современными турбовинтовыми моторами. Таких тут было полно. Они сновали на небольшой высоте, опоздались лишь на границе. У них была своя полоса, и здесь, и в Ташкенте. И груз, и пассажиров они не декларировали. Это мне и надо. Казаки, попутным рейсом возьмете? Здоровенный, наголо бритый казак смерил меня взглядом. Попутным ветер в жопу бывает. Куда надо? В Ташкент? Я открыл прикрытое кашидо лицо. Лицо казака изменилось. Простите, ваше высокоблагородие, не признали. Возьмем, конечно.